Годы твои, гора. Годы твои, гора. Время твое, царей, дура, любить стара. Други, любовь старей. Чудищ старей, корней, каменных алтарей, критских старей, старей, старших богатырей.